Глава 21. Галерея современного искусства и кафе Crescent Harbor, New Oxford. Оборонительный рубеж Ark-Royal. 27 ноября 2060 года. Суровое выражение на лице Франчески расплавило обычную фальшивую улыбку мистера Арчи. Маленький человечек с зачесанными назад темными волосами и тоненькими усиками раскинул руки, приветствуя ее, и выпятил губы для воздушного поцелуя, но остановился. Его карие глаза расширились, когда она подошла ближе, и пара покупателей заметила его удивление. Франческа проигнорировала их. «Ваш офис, Арчи!» Ее рык заставил расшириться его глаза еще больше и вызвал загадочные улыбки на лицах сотрудников и постоянных покупателей, кто услышал. Мистер Арчи правил в своей галерее как самопровозглашенный судья всего, что было художественным и не было таковым на Нью-Эксфорте. Он не позволял такой фамильярности никому, кроме Реджи Старлинга, и Франческа рискованно напирала на свою связь со Старлингом. Мистер Арчи фыркнул и полуприкрыл глаза. «Я боюсь, у меня есть вещи, которые я должен здесь решить». «Это не просьба». С нейлоновым рюкзаком за плечами Франческа прошла мимо, задев его, и начала подниматься по красной чугунной круговой лестнице, которая вела в офис галереи. Коротышка схватил ее за руку. «Ты не можешь?» В глазах Франчески полыхнула ярость. «Сейчас, Арч!» Ее шаги одиноко отзывались эхом от ступенек, когда она почти оказалась наверху. Тогда услышала, что мистер Арчи последовал за ней. Она достигла офиса раньше его и уже скользнула за стол, когда он догнал ее. Единственная настольная лампа освещала всю загроможденную комнату. Каждая ровная поверхность была заставлена маленькими остатками скульптур, многие из поверхностей были образованы холстами, сложенными у стены. «Фиона Дженсен, я не понимаю, что вы делаете?» Франческа отсоединила клавиатуру от компьютера на столе и кинула ее мистеру Арчи. Он поймал клавиатуру и прижал к груди, словно девственница, поднимающая лист, чтобы защитить свою честь. Франческа подсоединила свою клавиатуру к машине и включила ее. Пока машина загружалась, она бросила взгляд поверх монитора на раскрасневшегося владельца галереи. «Возьмите один из этих листов агента, который вы подписываете, чтобы уполномочить вас продавать картины художника, выставляющегося здесь». «Что? Почему?» «Вы собираетесь навсегда стать агентом Старлинга?» Мужчина заморгал. «Что? Как это может быть?» «Я собираюсь подделать его подпись. Затем вы подпишете договор, а я засвидетельствую». «Но это мошенничество!» Она нажала кнопку перезагрузки и снова перевела машину в режим загрузки. «Возьмите себя в руки. Редж мертв». Клавиатура грохнулась. Отвалившиеся клавиши разлетелись по полу. «Мертв? Как?» Глаза мистера Арчи широко раскрылись. «Вы убили его?» «Нет, но я знаю, кто, и я могу доказать вам, что не делала этого». Лицо владельца приняло выражение самодовольного превосходства. «Ха, и как вы собираетесь сделать это?» «Вам будут рассказывать, что Редж Старлинг совершил самоубийство». «Он достаточно часто говорил об этом». «Верно, я знаю. Но помните, что он сказал. Помните, он сказал, как он хотел уйти». Мистер Арчи заботливо улыбнулся. «Всегда шоумен. Редж сказал, что он хотел бы шагнуть навстречу скоростному ховертраку, одному из тех белых ховертраков, которые курсируют по улицам, продавая мороженое детям». «Верно. Он хотел показать кровь, чтобы детям было что запомнить». Франческа помедлила, сцена в ванной снова возникла перед ее глазами. Редж разрезал запястье, написал сообщение на зеркале своей кровью и сел в теплую ванну, чтобы умереть. Мистер Арчи затрепетал. «Ох, нет, не Редж. Это так... так Элвис умер в ванной. Он бы не сделал этого. Возможно, также бы разбросанные вокруг пончики и экземпляры ежемесячника современного наемника. Нет, это не в духе Реджа». Глаза коротышки стали жесткими. «И вы инсценировали бы это так, чтобы произвести большую сенсацию. Не то чтобы я обвиняю вас, что вы желали убить его. Все мы желали. Да, но не в последнее время. Она взглянула на экран компьютера, затем снова на мистера Арчи. Вы видите это соглашение агента, не так ли? Он нахмурился. Никто не поверит, что он подписал его. Это не так, потому что подпись будет соответствовать более чем половине сертификатов подлинности и подписей на гравюрах, которые вы продали. Франческо улыбнулась назло себе. Ред считал, что это была замечательная штука. Он подписывался моим именем, а я подписывалась его. Мы практиковались, пока не научились в совершенстве подделывать подписи друг друга. Если кто-нибудь решится оспорить его, соглашение пройдет освидетельствование у экспертов. В глазах мистера Арчи заполыхала жадность. «И что вы хотите, чтобы я сделал?» «Мелочь, по сравнению со сделкой, которую мы уже совершили. Мне, возможно, будет нужна небольшая помощь, но все деньги ваши. На самом деле я сомневаюсь, что вы увидите меня еще раз после того, как я выйду отсюда». «О, это прискорбно!» Лживая симпатия в голосе мистера Арчи не ускользнула от Франчески. «Одна вещь. Мне нужно, чтобы это ни было, то, что Редж дал вам на хранение, на случай его смерти». Мистер Арчи снова мигнул, затем правой рукой коснулся уголка рта. «В шоке, я забыл. Да, одну минуточку». Он украдкой подошел к углу комнаты и встал на колени перед старым сейфом. «Я положил это сюда». Пока владелец галереи корпел над сейфом, Франческа зашифровала короткое сообщение Курайтису. Поскольку у нее больше не было доступа к книгам на ее жестком диске, программа шифрования использовала файлы справки программного обеспечения, установленного на компьютере. Она набрала несколько адресов прикрытия Курайтиса и отправила сообщение. «Если он вскоре получит сообщение, здорово. Если нет, я встречусь с ним завтра». Она выключила компьютер и отсоединила клавиатуру, когда мистер Арчи повернулся и передал ей пластиковый конверт. Она вскрыла его, и в руку выпал ключ от депозитной ячейки и записка. Ключ имел клеймо банка, и она решила, что это был филиал, в котором она и Редж открыли счет, чтобы управлять капиталом, полученным от продажи гравюр. Записка была написана неразборчивым почерком Реджа. «Фиона, любимая, никаких слез и никаких секретов. Ты держишь ключ к моему последнему секрету, и теперь ты одна знаешь, что это. Оно позволит тебе заставить людей заплатить за то, что было передано тебе. Ты мой друг, и теперь моя последняя работа. Устрой большое представление, крошка. С любовью, Редж». Франческа вздохнула. «Ты не разочаровал меня, Редж». «Хорошие новости?» Мистер Арчи помедлил и мельком взглянул. «Я имею в виду, учитывая обстоятельства». «Лучшее из того, что можно ожидать», — Франческа показала ключ. «Теперь я должна дождаться завтрашнего открытия банка и закончить дела. Но я не могу пойти домой». Взгляд мистера Арчи неожиданно стал твердым, и самодовольный вид, который он носил подобно плоти, исчез. «Вы спуститесь вниз, мы что-нибудь перекусим, затем я подыщу вам какое-нибудь жилье». «Спасибо, но все, что связано с Реджем, может быть немного опасным». Коротышка отмахнулся от ее возражений. «Моя дорогая Фиона, я снабжаю произведениями искусства элиту этого мира. Половина высших руководителей имеют убежище, которое они используют для тайных встреч. И я видел их все. Я сделаю пару звонков, и мы найдем вам место для ночлега. По крайней мере, это я могу сделать». Франческо улыбнулась. «Спасибо. Я уверена, Редж также был бы вам благодарен». «И разрушил свой образ?» Мистер Арчи покачал головой, направившись с ней к двери. «Немного рановато делать святого из Реджа Старлинга, Фиона. Это будет. Я позабочусь об этом. Но, думаю, не так скоро». Во время обеда, который они ели в задней кабинке, чтобы избежать подслушивания, не все могли увидеть их вместе. К мистеру Арчи частично вернулась его язвительность. Редж мог спокойно отвергнуть любого, в то время как мистер Арчи должен был собирать картины, чтобы делать продажи. Арчи самому приходилось обхаживать клиентов и тех, кто желал оказаться в его основном списке для специальных продаж и открытий. Он знал немного о местных явлениях и движениях и разделял развлечения Реджа во вскрытии недостатков и слабостей богатых. Он выполнил обещание найти Франческе место для ночлега. Она провела спокойную ночь в милой стерильной корпоративной квартире, рано проснулась и отправилась в отделение главного банка Нью-Эксфорда в центре города. Она показала ключ от депозитной ячейки помощнику менеджера, который проводил ее к хранилищу и сверил ее подпись в журнале регистрации. Ее не удивило, что у банка уже была цифровая копия ее подписи в файле для ячейки, и она поняла, взглянув, что Редж подделал ее. Помощник менеджера провел ее в хранилище, и они вместе открыли ячейку. Франческа вынула длинный тонкий металлический ящик из хранилища и забрала ее в уединенную комнату для просмотра. Она осторожно открыла ящик и в удивлении подняла бровь, увидев содержимое. «Ох, Редж, ты действительно складывал все свои секреты сюда, не так ли?» Часть пространства в ящике занимала 100 тысяч крон, в 10 пачках банкнот по 10 тысяч крон. Это была незначительная сумма денег, но вполне достаточная, чтобы выбраться с Нью-Эксфорда на другую планету, если Реджу понадобится бежать. В дополнение к деньгам в ящике находились 3 комплекта официальных документов. 2 были на имя Свена Ньюмарка, одно выпущено Свободной Республикой Расалхак, а другое федеративным содружеством. Третий комплект был на имя Стефана Кресику и было выпущено в Лиге Свободных Миров. Франческа не могла сказать на первый взгляд, но она была уверена, документы Лиги являлись подделкой, хотя очень хорошей подделкой. Редж хранил копии заметок с хорошими отзывами о его работах и маленький перочинный нож с его инициалами. Она взяла нож из серебра высокой пробы и улыбнулась. Она подарила ему этот нож, а позже он заявил, что потерял его. Он не хотел, чтобы я знала, что он может быть сентиментальным. Совсем не тот образ, который он хотел. Последней вещью в ящике был ключ с прикрепленной биркой с адресом. Он был без сообщения, но это не удивило ее. Записка, которая привела ее сюда, сказала все, что Редж хотел сказать. Даже при том, что он рассчитывал, что она будет его инструментом возмездия, он не хотел делать работу слишком легкой. Даже теперь он хочет, чтобы я оказалась достойной его доверия. Она положила в карман ключ и нож, засунула деньги в сумочку, закрыла ящик и, вернув его помощнику менеджера, забрала свой ключ и покинула банк. Адрес на бирке ключа находился в нескольких кварталах по направлению к берегу залива Кресцент. Так что она перебежала через улицу, уклонившись от пары ховеркаров, и направилась туда. Здание по этому адресу было известно в Кресцент-Харборе как постамент. Оно очень сильно напоминало зубчатую стрелу молнии, замороженную в сером граните и вытолкнутую наружу из центра Земли. Камень был отполирован до зеркального блеска, и окна расположились в беспорядке. Ночью эти светящиеся окна, казалось, колебались в небе. «Сигнал бедствия азбукой Морзе от солнца», — так Редж однажды прокомментировал ей зрелище, когда они смотрели на здание после наступления темноты. Она вошла в вестибюль и остановилась у справочной здания. Ввела некоторые параметры поиска и сделала 3 попытки, прежде чем нашла, что ей было нужно. Марк Ньюсон и партнеры Limited имели офис на 25 этаже. Франческа зашла в лифт, выбрав тот, который обслуживал средние этажи, и начала подъем. Название фирмы явно указывало на Свена Ньюмарка, но не так очевидно, чтобы кто-нибудь мог установить связь, если не был уверен, что это именно он. Поднимаясь наверх, Франческа надеялась, что Редж проявил сообразительность при оплате арендной платы и получении арендного договора, потому что электронный платеж мог связать Реджа Старлинга и фирму, и агенты Локи, которые его убили, несомненно, проверили все его связи, когда они пришли обыскивать ее квартиру.